Кикиморское болото. Однажды Вадик Глухарев пошел с папой за грибами. Папа уже 3 подосиновика нашел, а Вадик еще ни одного. Так, несколько хлипких сыроежек попалось, а больше ничегошеньки. Ну, еще лисичка одна, тоже маленькая. Идет Вадик по болоту и чуть не плачет. Очень ему обидно, что корзинка пустая. Вдруг видит, лягушечка маленькая скачет. А у Вадика примета такая была: лягушка всегда к грибам приведет. И пошел Вадик за лягушечкой. Идет, идет, только под ноги и смотрит. Вдруг слышит, над ухом завыл кто-то. Жалобно так и протяжно. Поднимает Вадик голову и видит: туман голубой вокруг клубится, под ногами болотная жижа хлюпает, того гляди затянет, засосет. И прости-прощай, Вадик Глухарев, никто не узнает, где могилка твоя. Тут ветер холодный подул, черные деревья скрипят, ветками небо царапают, листья мокрые по лицу бьют, пути осенние в глаза лезет. И где папа, совершенно неизвестно. Потерял его Вадик, когда за лягушечкой гнался. Сел Вадик на кочку и заплакал. Вдруг видит, невдалеке трухлявый пень зашевелился. Замер Вадик, глядит, что дальше будет. Вдруг болото забулькало, забурлило, и из него, из самой глубины, из трясины, зеленая тетка вынырнула. Кикимора по всему видно. Пень открыл глаза и почесался. Кикимора от неожиданности вздрогнула, чуть обратно в болото не свалилась. Вадик к земле прижался, только бы не заметили. Это ты, трухляк? Спросила Кикимора и поправила упавшую на нос прядку. Пень сонно потянулся, глухо откашлялся и сказал: я Кика, кто же еще? Как твои кикиморские дела? Замуж не вышла? Наша кикиморская жизнь так несносна. Появился в лесу симпатичный леший, и тот уже женат на этой кикиморе из вонючего болота. А водяной застенчив забьется под корягу и сидит, глазами вращая туда-сюда, туда-сюда. На, найдешь себе здесь кавалера. Даже поговорить по душам совершенно не с кем. О чем говорить собралась? Невежливо фыркнул пень. О погодных явлениях, о ценах, по политике, наконец. Кикимора посмотрелась в лужу. Дуб выдвинул себя в президенты от партии деревьев, а от партии цветов были выдвинуты двое: Лютик и Колокольчик. Ну и что? Как что? Можно обсудить, кто больше подходит для роли президента. По правде говоря, мне кажется, что Дуб глуповат, Лютик слишком уж легкомысленный, а про Колокольчик все говорят, что он пустозвон и болтушка. По-моему, самым лучшим президентом был бы кто-нибудь из наших. Опней большой жизненный опыт, много накопленной мудрости и устойчивость. Да, вот еще. Пень ничуть не лучше, чем Дуб. Угу. Уж если и выбирать президента, то кого-нибудь из наших, болотных. Водяной, конечно, не годится. Я уже говорила, что он трус. Болотный дух тоже не подойдет. Слишком уж прозрачен. Его даже ветром сносит. Лишак-трясинник. Днем всегда спит, а ночью только и делает, что пускает через соломинку болотные пузыри. Буль-буль-буль. Недоумок какой-то. Нет, президентом должен стать кто-нибудь умный, яркий, представительный, красивый, наконец. Кикимора снова поправила прическу. Лишачиха, что ли? Ну, ты, пень трухлявый, где твои глаза? Лишачиха разве красивая или разве умная? Да я вас сто раз и красивее, и умнее, и вообще лучше. В тысячу раз, понятно? В миллион. Старый безмозглый пень. Это же я, самая-самая замечательная в лесу. А вы пни, лишаки, водяные, духи. Все вы дубы безглазые. Ну посмотрите же на меня. Я вполне могу стать президентом. Или женой на худой конец. Хоть и кикимора. И тут Вадику почему-то стало смешно. Просто хохотунчик какой-то напал. Как захихикает Вадик. И громче с каждой секундочкой. Все смешнее ему и смешнее. И удивительное дело. От его смеха туман как-то сам собой рассеялся. Ветер утих, болото подсохло. И кикимора подевалась куда-то. И пень шевелиться перестал. И папа, конечно, сразу отыскался. Смеяться иногда ужасно полезно.